Хрипло дыша, Гримм поднес к лицу дрожащие пальцы и несколько томительных секунд глядел на медленно увеличивающиеся ногти, прямо на глазах превращающиеся в чудовищные когти. К счастью, он справился с подступающим превращением, но до полуночи оставалось всего 13 минут. «Не верь богам!» — повторил Гримм. «Благословение Гравитала запирало мою сущность оборотня, не позволяя ему вырваться. Теперь даже в дни полной луны я мог не бояться своего проклятия. Мне больше не нужно было запираться в темных подвалах за серебряными дверями и молиться, чтобы эти самые двери устояли перед моим натиском. Теперь я мог всегда быть рядом с Миртой, а полученные доспехи обладали божественной силой, пробуждающей особых стражей волков. Моя мощь резко увеличилась, от ударов моего молота не было спасения. Тогда я и получил это имя — Гримм Серебряный Молот. Гравитал даровал доспехи не только мне, но и своей любимой жрице, Мирте. Вдвоем мы были несокрушимы. Вдвоем мы были навсегда. Я и Мирта. Только мы вдвоем. Не верь богам, Росгард. Никогда. «Но почему? Тебе даровали благословение и доспехи!» — не выдержал я. «Тебе больше не надо было бояться самого себя!» «Так я и думал!» — проревел Гримм. «Так я и думал! Кому верить, как не богам? Я поверил, и это оказалось самой страшной ошибкой в моей жизни, потому что благословение Бога существует только до тех пор, пока существует сам Бог. Падет Бог, падут и его храмы, исчезнут благословения и проклятия. Жрецы и служители потеряют свою силу. Молитвы перестанут действовать. Исчезнет все. Так и случилось. Бог Гравитал пал. Был низвергнут во тьму Тантриала. И случилось это совсем незадолго до рассвета. При свете полной луны. Во время битвы с порождениями тьмы. И я, не сумев совладать со своим проклятием, обернулся в безумного оборотня и ударил свою Мирту в спину. Я напал на нее. Я убил свою любовь. Разорвал на куски. Ты понимаешь, каково это, Росгард? А? Видеть, как твои лапы рвут на части тела любимой. Видеть ее наполненные ужасом и непониманием глаза, а? Господи! Заикаясь, повторил док. Приникшая к плечу остолбеневшего Крея девушка ладонью вытирала слезы. Бом, качая головой, шмыгая носом и поминутно горестно повторяя: «Вот ведь черт, вот ведь черт!» потихоньку прятал в свой мешок выкинутый Гриммом опустевший бочонок из-под пива. «Никогда не верь богам! Им нет доверия!» — повторил Гримм, качаясь из стороны в сторону. «Им нет веры! О, если бы Гравитал пал чуть позже, хотя бы на час, когда луна теряет свою силу! Ох, но этого не случилось! Я пришел в себя на вершине утеса Рока и обнаружил лежащую на окровавленных камнях Мирту, испускающую последний вздох. Она умерла у меня на руках своего убийцы, так и не сказав ни слова. Но ее глаза так смотрели на меня! Громовой рев Гримма оглушал. «Будь ты проклят, Гравитал! Зачем было давать надежду? Гори в Тантариале! Гримм! Гримм!» — завопил я, глядя на трещащую по швам рубаху великана. — Заверши историю! — Завершить! Налитые кровью глаза оборотня, казалось, просверлили меня насквозь. — Зачем тебе знания, если они умрут вместе с тобой? Но пусть. Не так уж часто я разговариваю. Слушай же. Мирта умерла у меня на руках и растаяла, бесследно исчезнув. У меня даже не осталось ее тела, чтобы предать земле. Не осталось могилы, на которой я мог бы излить свою скорбь и вымолить прощение. У меня забрали все. В ярости я сорвал с себя бесполезные доспехи и выбросил их в реку Алирну с вершины утеса Рока. Я оставил лишь амулет, подаренный мне самой Миртой и лишь позже ставший частью доспехов. Я хотел прыгнуть следом за доспехами, хотел умереть. Я бы смог убить себя, поверь. И вот тогда случилось это. Внезапно я потерял контроль над своим телом и рухнул на колени. И с ужасом слушал, как мои вышедшие из повиновения губы шепчут. Это сделал не я. Враги, подлые враги убили мою любовь. А я не смог защитить, не успел. Это сделал не я. Я оказался заперт в глубине собственной души. Тот, другой, поднялся на мои ноги, поднял с камней не упавший в реку наруч от доспехов и, продолжая бормотать всякую чушь, себе под нос побрел прочь. А я ничего не мог поделать. Так родился тот, кого ты знаешь под именем слюнявого слабака Грима Безутешного, юродивого, бороздящего по кабакам и заливающего свою выдуманную печаль огромным количеством вина, слабака и труса, не принимающего свою вину и не собирающегося искупить ее собственной кровью. Абсолютно спятивший оборотень с раздвоением личности. Все. Амба. Приехали. Конечная остановка. Этот слабак... С презрением продолжил Грим, с трудом выплевывая слова из медленно деформирующегося рта. «Этот слабак только и может, что плакаться о своей потере и о своем великом горе, выпрашивая сочувствие у пьяных завсегдатаев трактиров, и организовывать турниры для слабаков, награждая их золотом и вещами. Золотом, что он берет из моего тайника. Золото, что я откладывал для нас с Миртой. И этот жалкий трус время от времени дарит наруч очередному неудачнику вроде тебя, Росгард, приговаривая при этом, что ты превзошел его самого и что сделал то, что ему оказалось не по силам. Чушь, ложь, все ложь. С чего ты взял, что лучше и достойнее меня, Росгард? С чего ты это взял?» «Я этого не говорил», — напомнил я. «И ничего у тебя не просил». «Верно. Не просил», — согласился оборотень. «Но взял. И тем самым признал, что считаешь себя достойнее меня». «Не городи чушь», — буркнул я. «И я не неудачник. Не хотел давать, не давал бы. Я не напрашивался, Грим». «Слушай, я набираю силу и могу перехватить свое тело у этого слабака только перед самым полнолунием», — прорычал Грим. «До этого я не властен над собой. У меня не больше часа. А затем наступает полночь, я превращаюсь в оборотня и снова не властен над собой. И что самое страшное, как только моей жизни начинает угрожать опасность, слабак Грим вновь просыпается, забирает власть над телом и обращается в паническое бегство, используя при этом силу медальона Мирты. Используя столь недостойно. Если бы не этот трус, я бы давно уже пал в бою. С радостью принял бы доблестную смерть от меча врага. Но жажда жизни этого труса настолько сильна, что пересиливает жажду крови оборотня. Но это он, а я не отступлю никогда. Ни в человеческом, ни в зверином обличье. Я всегда бьюсь до конца, бьюсь насмерть, до последнего удара сердца, моего или вражеского». «Тебе решать, жить или умереть?» Качнул я головой. «Все ясно. Битвы не избежать. До полуночи всего 4 минуты». Повернувшись к сопартийцам, я сделал выразительные глаза и несколько раз сжал кулак, показывая, что им пора ломать кристаллы и улетать отсюда подальше. Грим моих гримас и жестов не заметил. Равно и того факта, что его тело медленно деформировалось и обрастало белоснежной шерстью. По подбородку покатились струйки слюны. Между губ показались кончики клыков. «Но!» — прорычал Грим. «Может, ты и достоин. Может, ты и лучше меня. Может, сильнее меня. Может, и удача на твоей стороне. Тогда я готов взять свои слова обратно. Если это так, значит, ты владеешь наручем по праву. тогда оставь его себе. Но прежде сделай мне подарок, Росгард». «Подарок?» «Да, совсем небольшой. Подари мне смерть, и тогда мы будем в полном расчете. Я так устал и давно уже готов умереть. Ведь именно поэтому я преследую таких доблестных героев, как ты, в надежде на смерть. Вот только еще ни один не устоял перед моей силой». «Я устоял», — буркнул я, лихорадочно прикидывая свои шансы. «А ты убежал». Шансов выиграть битву не было. «Да», — с кривой усмешкой кивнул оборотень. «Поэтому на тебя я возлагаю особенно большие надежды, Росгард. Именно поэтому я сделаю тебе еще один подарок прямо сейчас. Гляди». Грим разорвал ворот рубахи, явив нашему взору блестящий медальон с выгравированной оскаленной волчьей головой. Медальон ярко засветился, полыхнул вспышкой и... Грим исчез. Чтобы через секунду появиться в полушаге от меня, нависнув надо мной, как вставший на дыбы медведь-гризли. Мои глаза оказались как раз на уровне груди оборотня, и я с отропью убедился, что не вижу никакого медальона. Серебряный кругляш бесследно исчез. «Медальон истощен и исчез на несколько часов», — рычащим голосом пояснил Грим, продолжая трансформацию в чудовищного оборотня. «Эти несколько часов тот слабак Грим не сможет воспользоваться силой медальона для побега. Помимо этого, на медальон наложены усиливающие меня чары. Сейчас они также не действуют. Я слабее, чем в прошлую нашу битву. И тот другой Грим больше не может трусливо скрыться. Понимаешь, что это значит?» «Да. Бой до конца. Ты отрезал себе все пути для побега». «Верно. Сегодня битва до самого конца. До последнего биения сердца. Твоего или моего сердца, Росгард. Если в живых останусь я, то вырву твое сердце из груди, чтобы убедиться, что оно замерло навсегда». Оборотень наклонился и, понизив голос, насмешливо прошептал. «К тому же, тебе ведь нужен этот медальон, чтобы собрать серебряную легенду. До тех пор, пока я жив, медальон не покинет моей груди». «Уже покинул», — возразил я, с трудом удерживаясь от того, чтобы сделать шаг назад. «Мало удовольствия видеть, как в 5 сантиметрах от тебя лицо Грима превращается в уродливую морду оборотня». «Медальон здесь», — совсем уж нечеловечьим голосом прохрипел Грим. «Он всегда здесь. Просто сейчас он на время потерял свою силу. Стал неосязаем и невидим. Но он здесь. Подарок Мирты отлит из чистого серебра и всегда обжигает мне грудь, когда я в обличье оборотня». «Пепел класса стучит в мое сердце», — пробормотал я, вспомнив одну из прочитанных в арктическом отпуске книг. «Медальон жжет меня, напоминает о совершенном мною ужасном деянии. Жжет мне грудь, словно раскаленное железо», — продолжал оборотень. «И я рад этой боли. Я ее заслужил. Медальон может стать твоим, это легко. Просто убей меня! Как только умру, ты сможешь снять медальон с моего мертвого тела. Убей меня!» «Я постараюсь», — пообещал я. «Ты не надел наруч». «И без него обойдусь». «Если погибнешь, наруч вновь вернется ко мне, мальчишка. И даже если ты возродишься из мертвых, тебе его уже не вернуть. А сегодня ты точно умрешь». «Посмотрим», — пожал я плечами. «Ты, главное, не убегай. Не люблю играть в догонялки». Взревел оборотень, отшатываясь назад, как от удара. «Я никогда! Не! Слова прервались, а из глотки Грима вырвался дикий вой. Висевший над его головой ник вновь изменил надписи цвет. В воздухе повисла ярко-красная надпись «Грим-оборотень». Последнее судорожное движение, разлетающаяся в клочья одежда, загорающиеся яростным цветом глаза И вот, пригнув голову к земле, передо мной стоит гигантский белоснежный волк. Ну, здравствуй, старый знакомый. Белоснежный волк со злобным рычанием рванулся ко мне, пока еще не уверенно и вяло. Трансформация не завершилась до конца. С моей руки сорвалась очередь пламенеющих углей, врезавшихся в лобастую морду волка и оставив ему подпалины на белой шерсти. Грима это не остановило, и он резко взмахнул когтистой лапой со скрежетом, прошедшейся по шипастому щиту с серебряным напылением. Адский вой поранившегося о серебряные шипы оборотня меня почти оглушил. Грим гигантским прыжком отскочил назад. Отразивший удар бомб пошатнулся, но устоял. К нему шагнул Крей, и их щиты с лязгом соединились, отгораживая меня от оборотня. «Бегите!» — выдохнул я. «Да сейчас!» — смешливо фыркнула вставшая рядом со мной Кэлен, взмахом руки отправляя в полет трассеры пылающих углей. «Уйти в финале фильма из кинотеатра и пропустить самое интересное? Ты шутишь!» «Какая же ты!» — прохрипел гном поверх щита, глядя на вновь надвигающегося оборотня. «Да-да, какая я?» «Милая!» «Доктора не бросают пациентов!» — звонко крикнул док, занимая позицию за спинами воинов. «Ауры! Реген! Исцеление!» Фигуру лекаря окутала едва заметная лазурная пелена, прикрывшая нас всех. Воздух задрожал, в нем появились крохотные мерцающие искры. Ауры лечения и регенерации активированы. В довершение всего док сорвал с пояса азож, готовясь отхлестать потерпевших до полного здоровья. В правой руке зажат посох с 40 зарядами большого исцеления. «Я же говорил!» С радостью произнес орбит, обеими руками хватаясь за жутковатое ожерелье. «С тобой интересно, Росгард! Наф-наф, страшила, нюхач, гольки, рикитики, полетели!» Вновь ринувшийся в атаку оборотень словно бы налетел на невидимую и эластичную преграду. Его это не остановило, но он словно бы завяз в болоте. Продвижение резко замедлилось. Выпуская из ладони магические угли, а другой кастуя под ноги волка терновые преграды, я, дорезив в глазах, вгляделся в наступающего врага и убедился, что глаза мне не лгут. Вокруг оборотня витали едва различимые тени. Некоторые, что побольше, по очертаниям напоминали кобальдов, только прозрачных и с неимоверно огромными пастями и темными провалами на месте глаз. Другие, крошечные, обвили лапы волка, всячески стараясь остановить его движение. Духи. Призраки. Грима оборотня осаждал целый сон призраков, замедляя, ослабляя его и выпивая из него жизнь при помощи быстрых укусов своими призрачными ртами. Пошатнувшись от удара, вылезший из воды каменной пикой, Грим взвыл и клацнул пастью, перекусывая шею призрачного духа кобальда-воина. Призрак вздрогнул, раздался за могильный пронзительный крик. Орбита качнула, уровень его жизни и маны скакнул вниз, а одно из нанизанных на бечевку кобальдских ушей полыхнуло синим огнем и рассыпалось в прах. Либо призванные духи частично материальны, либо оборотень наносит своими клыками не только материальный, но и магический урон. «Крадун!» — тут же выкрикнул лысый эльф, в то же время один из крошечных черепов Протеев затлел синим пламенем и рассыпался. Еще один дух отлетался. «Лолипоп!» Грим продолжал убивать духов-помощников орбита один за другим. И каждый раз эльф ловил откат, но продолжал держаться и посылать в бой все новых духов. «Док, подлечи орба!» — крикнул я, и, крутнувшийся на месте лекарь, приложил светящиеся ладони к груди эльфа. «Вот черт!» — завопил бом с паникой, глядя на рвущегося к нему гигантского оборотня. «Мы и десятую часть жизни с него не сняли! Шарахните чем-нибудь!» Кэлен сорвала с пояса книгу в красной обложке, щелкнула застежкой, подняла книгу над головой и громко крикнула. «Пентагрон!» Страницы книги зашелестели, начали перелистываться сами собой, а затем книга превратилась в пульсирующий огненный шар размером с тыкву в два обхвата. От огненного шара отделилась часть пламени и словно бы стекла вниз, накрывая девушку. Раз! Огненный шар сорвался с руки Кэлен и с ревом умчался к оборотню. А издавший панический вопль орбит поспешно вцепился в свое ожерелье и завопил. «Убежали! Убежали!» Окружившие оборотня духи мгновенно порскнули в стороны, как раз за мгновение до того, как Грим схлопотал гигантским огненным шаром прямо в лоб. Раздался громовой взрыв, Во все стороны разлетелись ошметки пламени, коридор заволокло облаком горячего пара. Перед глазами проскочило десятков пять куцых строчек о получении опыта. Взрыв накрыл кучу протеев, мгновенно обратив их в пепел. Пламя было настолько сильным, что в нашем отнорке испарило всю воду без остатка, обнажив испещренный трещинами и ямами скалистый пол пещеры. Световой столб не выдержал удара и, жалобно мигнув на прощание, погас, равно как и висящий над нашими головами светлячок. Но темнее не стало. Посреди коридора на высохшем полу бился огромный волк, полностью объятый магическим пламенем. «Флэш!» — заорал я, метая в оборотня сферу вспышки. Полыхнуло невыносимо ярким светом. Рычание горящего грима сорвалось в пронзительный вой. Что ж, на время эта тварь ослеплена. Продолжающий полыхать волк слепо тыкался из стороны в сторону, врезаясь в стены и камни. Рядом с моим лицом просвистела плотная очередь из необычайно ярко пылающих углей. Выпуская собственные снаряды, я покосился на Кэлен и пораженно выругался. Девушка была окружена ореолом пламени. Над полом вокруг нее витали таинственные огненные знаки, складывающиеся в правильную окружность. «Малая пентаграмма огня!» — крикнула Кэлен. «Действует 10 минут! Усиливает меня раза в два!» «Завидую!» — крикнул я в ответ. «С меня должок! Всем вам!» «Полетели!» — завопил орбит, увидев, что пожирающие оборотни язычки магического пламени начали спадать. К волку вновь ринулись пронзительно хихикающие и верещащие призраки-помощники, до этого витавшие вокруг своего хозяина, водя жуткий хоровод.